Глава третья. Рассказ о прошлом. День прошел, наступил вечер, а дядя Джозеф все не возвращался. Около 7 часов няня позвала хозяйку, сообщив ей, что ребенок проснулся и капризничает. Успокоив сына, Розамонда забрала его в гостиную, предоставив няне свободный час после выполнения дневных обязанностей. «Мне не нравится быть вдали от тебя, Лени, в это тревожное время», — сказала она, когда вернулась к мужу. «Поэтому я принесла ребенка сюда. Вряд ли он доставит нам хлопот. Да и, заботясь о нем, я отвлекаюсь от беспокойства». Часы на каминной полке пробили 7:30. Розамонда, глядя в окно, все глубже погружалась в свои тревожные мысли. Экипажи за окном следовали один за другим. Горожане спешили кто в оперу, кто на ужин. Торговцы выкрикивали заголовки новостей, держа под мышкой выпуски вечерних газет. Люди, весь день простоявшие за прилавками, вышли на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Рабочие, кто поодиночке, а кто шумными группками, устало шли домой. Бездельники, закончившие ужин, прикуривали сигары и осматривались по сторонам, не зная, куда бы теперь отправиться. Это был как раз тот переходный час, когда дневная уличная жизнь почти закончилась, а ночная еще не началась. И как раз в этот час открылась дверь комнаты. Розамонда тут же подняла глаза от спящего на ее коленях ребенка и увидела, что дядя Джозеф наконец-то вернулся. Он вошел молча. В руках у него было заявление, которое он брал с собой по просьбе мистера Фрэнклинда. Розамонда заметила, что лицо старика будто постарело за несколько часов его отсутствия. Он подошел к ней и, все так же, не говоря ни слова, положил дрожащий палец на лист бумаги и держал ее так, что Розамонда могла посмотреть на нужную строку, не вставая с кресла. Молчание старика и перемена в лице поразили Розамонду. Наконец, собравшись силами и не обращая внимания на бумагу, она прошептала: «Вы все ей рассказали?» «Фот отфет на фаш вопрос», — сказал он, не отрывая палец от листа. «Смотрите, здесь ее имя, написанное ее собственной рукой». Розамонда взглянула на лист. Действительно, на нем стояла подпись «С. Джозеф», а под ней пояснение в скобках: «Ранее Сара Лисон». «Отчего же вы молчите?» — воскликнула Розамонда, глядя на старика с нарастающей тревогой. «Отчего вы не говорите нам, как она приняла это известие?» «Ох, не спрашивайте, не спрашивайте меня!» — ответил он, отпрянув от протянутой к нему руки Розамонды. «Я ничего не забыл. Я сказал все, что вы поручили. И слова мои шли к истине долгой дорогой, но вот лицо мое избрало кратчайший путь. Умоляю вас, из сострадания ко мне, не спрашивайте меня об этом. Довольно вам знать, что ей теперь лучше, что она спокойнее и счастливее. Все плохое уже позади, а хорошее еще впереди. Если я расскажу вам, как она выглядела, если я расскажу вам, что она говорила, если я расскажу вам, что произошло, когда она впервые узнала правду, испуг снова захватит мое сердце, и все слезы и стоны, которые я проглотил, снова поднимутся и задушат меня. Я должен сохранять ясную голову и сухие глаза, иначе не смогу вам передать слова Сары». Он замолчал, достал маленький платок с белым узором на тускло-голубом фоне и вытер несколько слезинок, выступивших на глазах. «В моей жизни было столько счастья, — сказал он, глядя на Розамонду, — что мне сложно найти мужество, когда оно требуется в трудную минуту. И все же я немец. Вся моя нация — философы. Почему же один я такой мягкосердечный? Словно этот милый малыш, что спит у вас на коленях. — Погодите немного, — попросила Розамонда. — Не рассказывайте нам ничего, пока не успокоитесь. Теперь, когда мы знаем, что Сара чувствует себя спокойнее и лучше, нам самим стало легче. Я не буду больше задавать вопросов. Точнее, я задам только один. Она остановилась, и ее взгляд пытливо устремился на Леонардо. До сих пор Леонард с молчаливым интересом слушал все, что происходило. Но тут он мягко вмешался и посоветовал жене повременить со своим вопросом. «Но на него так легко ответить», — умоляла Розамонда. «Я только хотела узнать, поняла ли она, что я с большим нетерпением ожидаю встречи, если только она позволит ее навестить». «Да, да», — сказал старик, кивнув с облегчением. «Этот вопрос очень кстати. С ответа на него я и начну свой рассказ». До сих пор дядя Джозеф беспокойно расхаживал по комнате, то садился на минуту, то снова вскакивал. Теперь он поставил стул между Розамондой, сидевшей у окна с ребенком на руках, и Леонардом, расположившимся на диване. Так он мог без труда обращаться поочередно к мистеру и миссис Фрэнклин. «Когда худшее было позади, после того, как она узнала, что тайна раскрыта, — сказал он, обращаясь к Розамонде, — когда она смогла слушать, и когда я смог говорить, первыми словами утешения, которые я сказал ей, было ваше послание. Она посмотрела на меня с сомнением и страхом в глазах и спросила, слышал ли ее муж эти слова, не огорчили ли они его, не разгневался ли он. Не изменился ли он в лице в ту минуту, как жена его давала вам это поручение? А я ответил ей, нет, нет, не было никакого огорчения, никакого гнева, никакой перемены, ничего подобного. Тут она опять спросила, и они не начали спорить между собой. Неужели не стало между ними меньше любви и счастья? И я опять ответил, нет, нет, никаких споров. Погоди, я сейчас же пойду к этой доброй женщине, приведу ее сюда, и она лично поручится тебе за своего доброго мужа. И когда я кофурил эти слова, по лицу ее словно пробежал луч света, но он так быстро исчез, и лицо ее снова потемнело. И так я пойду и прифету сюда эту добрую женщину, — повторил я. — Нет, еще не время, — возразила она. — Я не должна видеть ее. Я не смею видеть, пока она не узнает. Здесь Сара замолчала, судорожно комкая в руках одеяло. Тогда я тихо спросил, не узнает чего. «Тофо», — ответила она, — «что я, ее мать, стыжусь сказать, глядя ей в глаза». Тут я сказал ей, «Хорошо, дитя мое, ты можешь вообще ничего не куфурить». А она покачала головой и ответила, «Я должна обо всем рассказать. Я должна освободить свое сердце от всего, что так долго мучило и терзало его. А иначе, как я почувствую радость при виде дочери, если совесть моя не будет чиста?» Тут она опять подняла обе руки и воскликнула. «О, неужели милосердный Бог не укажет мне способа, как обо всем рассказать, и не пощадит меня перед моим ребенком?» Тогда я сказал, «Тише, Есть способ. Расскажи об этом дяде Джозефу, который для тебя как отец. Расскажи дяде Джозефу, чей маленький сын умер у тебя на руках, чьи слезы утирала твоя рука в то горестное время, давным-давно. Расскажи, дитя, мне обо всем, и я возьму на себя риск и позор, если таковой будет, рассказать об этом госпоже. Я пойду к этой доброй и прекрасной женщине и поделюсь горем ее матери и клянусь душой, что она не отвернется от нас. Старик замолчал и посмотрел на Розамонду. Она сидела, наклонив голову к ребенку, и слезы одна за одной медленно падали на его маленькое белое платье. Подождав мгновение, чтобы собраться с мыслями, прежде чем заговорить, она уверенно и благодарно встретила взгляд, который он устремил на нее. «О, продолжайте, прошу. Позвольте мне доказать вам, что ваше великодушное доверие ко мне не напрасно». «Я и прежде знал это, как знаю и сейчас», — ответил дядя Джозеф. «И Сара также это поняла. Она немного помолчала, немного поплакала, откинулась на подушку и поцеловала меня в щеку. Потом вернулась мыслями в давние времена и очень тихо, очень медленно, глядя в глаза, рассказала мне то, что сейчас я должен передать вам. Пока вы сидите здесь, как судья, прежде чем завтра, вы пойдете к ней, как дочь». «Нет, не как судья!» — воскликнула Розамонда. «Не могу даже слышать таких слов!» «Это не мои, а ее слова», — ответил старик. «И не просите меня говорить иначе, пока не выслушаете историю до конца». Дядя Джозеф придвинул стул ближе к Розамонде, помолчал минуту, будто приводя в порядок воспоминания, и продолжил рассказ. «Вам известно, что храбрый и добрый капитан Трефертон женился на актрисе. Это была гордая и очень красивая женщина с необычайным умом и силой воли. Одна из тех женщин, которые, если что-то обещают, то непременно делают, несмотря ни на какие стеснения и препятствия. К этой госпоже и была приставлена в качестве горничной Сара, моя племянница. В то время молодая, хорошенькая и добрая девушка, и к тому же очень-очень робкая. Из многих более смелых и расторопных девушек, желавших получить это место, миссис Трефертон выбрала Сару. Это само по себе странно, но еще утешительнее, что Сара, как только преодолела свои первые страхи и сомнения и собственную застенчивость, всем сердцем полюбила свою замечательную госпожу с необычайным умом и силой воли. «Я вполне верю этому», — заметил Леонард. «Самые сильные привязанности формируются между людьми, которые не похожи друг на друга. Так что жизнь в старинном доме в Порт-Дженне началась счастливо», — продолжал старик. «Любовь, которую хозяйка питала к своему мужу, переполняла ее сердце, и ее хватало на всех, кто был рядом, и особенно госпожа выделяла Сару. Никто, кроме Сары, не читал ей, не помогал ей, не одевал ее утром и к ужину, и не помогал готовиться ко сну. Когда долгими дождливыми днями они оставались вдвоем, она общалась с Сарой, словно с сестрой. А как госпожа любила утеплять бедную деревенскую служанку, которая никогда не бывала в театре. Она надевала изысканные костюмы, красила лицо, кофурила и вела себя, словно на театральной сцене. Чем больше утифлялась Сара ее проделкам и маскараду, тем больше радовалась хозяйка. Целый год продолжалась эта легкая, счастливая жизнь в старинном доме, счастливая для всех слуг, еще более счастливая для хозяина и хозяйки. Но кое-чего не хватало для полноты картины, одного маленького благословения, на которое всегда надеялись, но которое так и не пришло. Таково благословение в белом платье, с пухлым нежным лицом и маленькими ручками, которые я вижу сейчас перед собой. Дядя Джозеф сделал паузу, улыбнулся ребенку на коленях Розамонды и затем продолжил. По прошествии года Сара заметила в своей госпоже перемену. Добрый капитан любил детей. В доме постоянно гостили дети их друзей. Он играл с ними и дарил им подарки. Он был их лучшим другом. Жена его, глядя на все это, то краснела, то бледнела, а потом уходила, не говоря ни слова. Однажды она ходила в сад и вперед по комнате, между тем, как Сара сидела за работой и позволила гневу сорваться с языка. «Почему у меня нет ребенка, которого мог бы любить мой муж? Почему он всегда должен играть с детьми других женщин? Я тоже ненавижу этих детей и их матерей». Тогда говорили в ней эмоции, но была в ее словах и правда. Среди ее подруг не было ни одной женщины с ребенком, а только дамы бездетные или с детьми, давно повзрослевшими. Как вы думаете, следует винить ее за это? «Я думаю, миссис Тревертон, можно только посочувствовать», — сказала Розамонда, поглаживая ручку ребенка. «Я тоже думаю», — согласился дядя Джозеф, — «только посочувствовать, и вы начнете жалеть ее еще больше, когда узнаете, что однажды морской капитан сказал: «Я ржавею здесь, старею от безделья. Я снова хочу в море и попрошу выделить мне корабль». И он отправился в плавание. Много было слез и поцелуев при расставании. Когда за капитаном закрылась дверь, хозяйка ворвалась в комнату, где Сара как раз шила новое прекрасное платье. Выхватила его и бросила на пол, и швырнула вслед за ним все прекрасные драгоценности, которые лежали на столике, и стала топать и плакать от страдания и страсти, которые захлестнули ее. Я бы отдала все драгоценности и ходила бы в лохмотьях до конца жизни, лишь бы был у меня ребенок. — кричала она. — Я потеряла любовь мужа. Он никогда бы не ушел от меня, если бы я родила ему ребенка. Она посмотрела на свое отражение в зеркале и процедила сквозь зубы: «Да-да, я прекрасная женщина с красивым телом, и я бы поменялась с самым уродливым, самым кривым созданием во всем мире, если бы только у меня мог быть ребенок». А потом она рассказала Саре, что брат капитана говорил о ней самые гнусные из всех гнусных слов, поскольку она была актрисой. «Если у меня не будет ребенка, то этот негодяй, этот монстр, которого я хотела бы убить, завладеет всем, что есть у капитана. Закричала она, а потом заплакала. Я теряю его любовь. Ах, я знаю это, я знаю это. Я теряю его любовь. И никакие слова Сары не могли ее переубедить. Через несколько месяцев капитан вернулся из плавания, а в сердце госпожи все больше было тайной печали. Пошел третий год со дня свадьбы, и не было никакой надежды на ребенка. Капитан снова ушел в море, и на этот раз далеко-далеко, на другой конец света. И тут дядя Джозеф опять замолчал, будто не решаясь продолжать рассказ. Вскоре он избавился от сомнений, но лицо его опечалилось, а голос стал тише. «Теперь, с вашего позволения, я должен оставить на время Трефертонов, вернуться к моей племяннице, Саре, и сказать несколько слов о шахтере с корнуэльской фамилией Полфелл. Этот молодой человек хорошо работал, получал хорошую зарплату и всегда был в хорошем настроении. Он жил с матерью в маленькой деревушке, недалеко от имения, и время от времени, встречаясь с Сарой, влюбился в нее, а она в него. Наконец, они дали друг другу обещание соединиться браком. Это случилось как раз после того, как капитан вернулся из первого плавания и планировал уже второе. Ни он, ни жена его не возражали против свадьбы. Потому что Полфелл, как я уже говорил, был очень хороший малый и зарабатывал хорошие деньги. Только госпожа сказала, что разлука с Сарой сильно огорчит ее. Но на это моя племянница ответила, что не спешит с расставанием. Так прошло несколько недель. Капитан снова отправился в море. В это же время госпожа заметила, что Сара на себя не похожа от беспокойства, а Полфелл то и дело оказывается около дома. Тогда она спросила сама себя, не слишком ли я препятствую этому браку. Ради Сары не должна я этого делать. И тем же вечером она пригласила к себе Сару с женихом, ласково поговорила с ними и сказала, чтобы утром Полфелл объявил о свадьбе. В эту ночь была его смена в шахте. Он спускался во тьму с легким сердцем, наполненным радостью, но подняли обратно в наш мир только его мертвое тело. В одно мгновение он лишился жизни, придавленный обвалом. Новость эта тут же разлетелась по округе и достигла моей племянницы. Когда накануне вечером она прощалась с возлюбленным, она была молодой, красивой девушкой. Когда же 6 недель спустя она поднялась с постели, в которую уложил ее страшный удар, то вся молодость ее пропала. Волосы поседели, а в глазах застыл испуганный взгляд, который не покидал их с тех пор. Этот незамысловатый рассказ о смерти шахтера и о его последствиях оказался поразительно достоверным и пугающе реальным. Розамонда вздрогнула и посмотрела на мужа. «Ох, Ленни!» — прошептала она. «Первая весть о твоей слепоте была для меня тяжелым испытанием. Но разве она сравнится с тем, что мы только что слышали?» «Да, ей можно только посочувствовать», — добавил дядя Джозеф. «Посочувствовать ее страданиям в те дни, посочувствовать, что потом все стало только хуже. Прошло 5, 6, 7 недель после смерти шахтера, и Сара фысторафлифала телом, но душа ее болела все больше. Госпожа, любившая Сару как сестру, мало-помалу заметила в ее лице нечто такое, что не похоже было на страдание, на испуг или горе, нечто такое, что глаз видит, но язык не может выразить. Какое-то время наблюдала она за ней и размышляла, а потом озарила ее идея, заставившая тут же пойти в комнату Сары. Она схватила Сару за обе руки, прежде чем та успела отвернуться, осмотрела ее с ног до головы и произнесла: «Сара, у меня на уме есть кое-что, кроме печали об умершем. Сара, я для тебя скорее друг, чем госпожа. Как друг, я прошу тебя, скажи мне всю правду». Ни одного слова не сказала моя племянница в ответ. Сара попыталась вырваться, но хозяйка еще крепче сжала ее руки и продолжила: «Я знаю, что ты была обручена с Полфелом. Я знаю, что он был хорошим и честным человеком. Я знаю, что в последний раз он ушел отсюда, чтобы огласить ваш брак в церкви. У тебя могут быть секреты от всех, Сара, но не от меня. Скажи мне сейчас же всю правду. Неужели ты...» Прежде чем она успела договорить, Сара упала на колени и стала умолять, чтобы ее отпустили, кричать, что она спрячется и умрет, сделает так, чтобы о ней больше ничего не слышали. Это был весь ответ. И тогда его было достаточно. И сейчас. Дядя Джозеф тяжело вздохнул и на некоторое время замолчал. Молодые не решались нарушить тишину, наступившую после его последних слов. Слышно было только легкое дыхание ребенка, спавшего на руках у матери. «Это был весь ответ», — повторил старик. «И хозяйка, выслушав его, некоторое время не кофурила ни слова, но пристально глядела в лицо Сары и становилась бледнее и бледнее, пока внезапно яркий румянец не залил ее щеки. «Нет», — прошептала она, — «я всегда буду твоим другом. Оставайся в этом доме, поступай как хочешь или как я тебе посоветую, а остальное предоставь мне». После этих слов она стала ходить кругами по комнате, все быстрее и быстрее, пока не стала задыхаться. Тогда она сердито позвонила в колокольчик и громко крикнула, приоткрыв дверь: «Лошадей!» Затем повернулась к Саре: «Подай мне платье для верховой езды и не грусти. Клянусь жизнью и честью, я спасу тебя. А теперь платье. Мне нужно на свежий воздух». Она вышла на улицу, вскочила на лошадь и пустила ее в галоп, пока та не начала задыхаться, а сопровождавший ее конюх не стал задаваться вопросом, не сошла ли госпожа с ума. Вернувшись домой, она не чувствовала усталости. Целый вечер она все ходила по комнате и время от времени играла на фортепиано, что-то громкое и нестройное. И ночью она не смогла успокоиться. Дважды или трижды за ночь она напугала Сару, заходя проверить, как у нее дела, и постоянно повторяя одни и те же слова: «Поступай, как хочешь, или же, как я тебе посоветую, и тогда остальное предоставь мне». Проснулась госпожа поздно, бледная и очень тихая, и сказала Саре: «Ни слова больше, ни слова до тех пор, пока не настанет время, когда ты будешь бояться любого чужого взгляда. Тогда я снова об этом заговорю. А до того пусть все идет между нами так, как шло до вчерашнего дня, когда я задала вопрос и когда ты сказала правду. Прошло 2 или 3 месяца, и однажды утром хозяйка попросила подать экипаж и в одиночку уехала в Труру. Вечером она вернулась с 2 большими плоскими корзинами. На крышке одной из них — карточка с буквами «СЛ», на другой — «РТ». Корзины отнесли в комнату госпожи, и она позвала Сару и сказала ей: «Открой корзину с надписью «СЛ», ведь это начальные буквы твоего имени, и то, что в ней, принадлежит тебе. Внутри оказалась коробка с великолепной шляпкой из черного кружева, тонкая темная шаль, отрез черного шелка на платье и исподнее самого лучшего качества. «Сшей платье по своему вкусу», — сказала хозяйка. «Ты настолько ниже и стройнее меня, что сшить новое проще, чем перешивать мои платья под тебя». «Но к чему все это?» — спросила Сара в удивлении. «Ты не должна меня спрашивать», — ответила госпожа. «Помни, что я кофурила. Предоставь мне все устроить». На следующий день госпожа послала за доктором, сообщив, что чувствует себя странно и думает, что все дело в сыром воздухе Корнуолла. Доктор приходил несколько раз, но жалоба всегда была одинаковая. Все это время Сара занималась своим гардеробом. Когда она закончила, хозяйка сказала ей открыть 2-ю корзину. Внутри оказалась коробка с простой черной соломенной шляпкой. Грубая темная шаль, платье из плотной черной материи и качественное, но простое исподнее. «Подгони все это под меня», — сказала ей хозяйка, — «и не задавай вопросов. Ты всегда слушала мои указания. Слушай и сейчас, иначе все пропало». Когда Сара закончила с шитьем, миссис Трефертон примерила наряд и рассмеялась, глядя в зеркало. «А ведь из меня вышла симпатичная, пышногрудая служанка. Да и то сказать, я так часто играла эту роль на сцене». Она переоделась в свою одежду и попросила упаковать все новые вещи в 2 чемодана. «Доктор велел мне уехать из влажного климата Корнуолла туда, где воздух свежий, сухой и бодрящий», — сказала она и снова громко рассмеялась. В это время Сара начала укладывать вещи и, убирая со стола разные безделушки, нашла брошку с портретом капитана. Заметив это, госпожа страшно побледнела, задрожала, схватила брошку и поспешно заперла ее в стол. это я оставлю здесь», — сказала она и быстро вышла из комнаты. «Теперь, конечно, вы докатываетесь. Что задумала сделать миссис Трефертон?» С этим вопросом дядя Джозеф обратился сначала к Розамонде, потом к Леонарду. Оба они ответили утвердительно и попросили его продолжить рассказ. «Вы догадываетесь», — повторил он. «Ну, а Сара в то время ничего не понимала. Из-за страданий, выпавших на ее долю, из-за странного поведения и странных слов хозяйки, все мысли в ее голове запутались, хотя она и сделала все, что ей приказали. И в один день женщины в твоем уехали из Порт-Дженской башни. Ни одного слова не произнесла госпожа, пока в конце первого дня они не добрались до гостиницы. Тогда, наконец, она заговорила: «Завтра, Сара, ты наденешь хорошее белье и хорошие платья, но останешься в простой шляпке и простой шали до тех пор, пока мы опять не сядем в карету. Я же надену простое белье и простое платье, но останусь в хорошей шляпке и хорошей шали. Таким образом, перемена наших костюмов не удивит служителей гостиницы. В карете мы обменяемся шляпками и шалями, и готово. Ты — замужняя женщина, миссис Трефертон, а я — твоя горничная, Сара Лиссон». Тут, наконец, Сара обо всем догадалась. Страшно испуганная, она могла только проговорить: «Госпожа, ради всего святого, что вы хотите сделать?» «Я хочу, — ответила хозяйка, — спасти от позора тебя, мою верную служанку, а еще не позволить ни единой монетки моего мужа оказаться в руках его негодяя брата, который оклеветал меня. Наконец, я хочу удержать мужа на берегу и заставить его полюбить меня так, как он еще никогда не любил. Нужно ли еще что объяснять тебе, бедное, огорченное создание? Или ты уже все поняла?» В ответ на эту Сара могла только залиться горькими слезами и проговорить слабым голосом: «Нет, как ты думаешь?» — продолжала хозяйка, хватая Сару за руку и пристально глядя ей в глаза. «Как ты думаешь, что лучше — оказаться опозоренной и разоренной или спастись от позора и стать мне другом до конца жизни? Слабое, робкое дитя, если ты сама не можешь решить, то я сделаю это за тебя. Как я хочу, так и будет. Мы поедем дальше на Сефер, где, по словам клубового доктора, воздух свежий и бодрящий. На Сефер, где никто не знает меня и не слышал моего имени. Там я, в роли горничной, распущу слух, что ты, госпожа, слаба здоровьем. Никто из посторонних не будет видеть тебя, кроме доктора и няни, когда придет время позвать ее. Кто они будут, я не знаю, но знаю, что они нам помогут, без малейшего сомнения. Когда мы вернемся в Корнуолл, тайна будет только нашей, неизвестная ни одному третьему лицу. В темноте ночи, в чужом доме, со всем жаром и страстью, госпожа кофурила эти слова самой испуганной, самой печальной, самой беспомощной, самой пристыженной из всех женщин. Что еще сказать в заключение? С этой ночи на плечи Сары легло бремя, которое она несет всю свою жизнь и которое становится тяжелее с каждым днем. — Сколько дней они ехали на север? — нетерпеливо спросила Розамонда. — Где закончилось их путешествие? В Англии или в Шотландии? — В Англии, — ответил дядя Джозеф. — У нас в Фании самого места не поддается моему иностранному языку. Это маленький городок на берегу моря, Великого моря, умывающего мою страну и вашу. Там они остановились и стали ждать, когда придет время посылать за доктором и няней. И, как сказала миссис Трефертон, так все и сделали. И доктор, и няня, и все обитатели дома были чужаками. И по сей день, если они еще живы, то верят, что Сара была женой морского капитана, а госпожа Трефертон — ее горничной. Только приближаясь обратно к дому, они снова обменялись платьями и вернулись каждая на свое место. По возвращении в Порт-Джену хозяйка послала за местным доктором. «Думали ли вы, — сказала она ему, смеясь и показывая ребенка, — что на самом деле было со мной, когда вы советовали мне переменить климат?» Доктор тоже засмеялся и ответил. «Конечно, думал, но не решался сказать на таком раннем сроке. Слишком большой риск ошибиться. Значит, климат вам подошел, раз вы провели там столько времени. Что ж, это было правильно. Правильно для вас и правильно для ребенка». И доктор снова засмеялся, и миссис Трефертон вместе с ним. А Сара, которая стояла рядом и слушала их, почувствовала, как сердце ее разрывается от ужаса, страдания и стыда за этот обман. Когда доктор ушел, она упала на колени и стала молить госпожу переменить свое решение и отослать ее с ребенком навсегда из Порт-Джены. Но госпожа, с той непоколебимой волей, которая отличала ее, ответила одним словом — поздно. Через 5 недель вернулся капитан, и вот тут уже точно стало слишком поздно. Хитрая госпожа довела свой план до конца, и капитан из любви к ней и ребенку больше не ходил в море. Она хранила свой секрет, пока не пришел ее последний час, и она не сложила все бремя тайны и всю вину признания на Сару. Сару, которая, подчиняясь непреклонной воле хозяйки, 5 лет жила в одном доме со своей дочерью и была для нее чужой. 5 лет! — прошептала Розамонда, нежно целуя ребенка. — Боже мой! 5 долгих лет! — И все последующие годы, — сказал старик, — долгие и тоскливые годы среди чужих людей, не видя ребенка, и никому она не могла излить горе, даже мне. Лучше бы, — сказал я ей сегодня, — когда она перестала гуфурить и отвернулась от меня, в 1000 раз лучше, дитя мое, если б ты давно открыла тайну. Смогла бы я, — ответила она, — открыть ее дочери, рождение которой я считала позором. Смогла бы она выслушать историю своей матери? И сможет ли она выслушать тебя, дядя Джозеф? Захочет ли? Вспомните, какую жизнь она вела, какое высокое место занимала в обществе. Как ей простить меня? Разве сможет она снова взглянуть на меня с добротой во взгляде? «Но вы же не позволили ей так думать!» — воскликнула Розамонда. «Вы, конечно, переубедили ее!» Дядя Джозеф опустил голову на грудь. «Разве мои слова могут ее переубедить?» — грустно спросил он. «Ленни, Ленни, слышишь ли ты это? Я должна на время оставить тебя и нашего ребенка. Я должна отправиться к ней, или ее последние слова обо мне разобьют мое сердце». Горячие слезы брызнули из глаз молодой женщины, и она быстро встала с места, держа на руках младенца. «Только не сегодня», — попросил дядя Джозеф. «Она сказала мне при прощании, сегодня мне больше фуни вынести. Дай мне время до утра, чтобы набраться сил». «О, тогда вы возвращайтесь к ней! Ради Бога, идите немедля ни минуты и перемените ее мысли обо мне! Расскажите ей, как я слушала вас, держа на руках собственного ребенка! Расскажите ей! Хотя все слова слишком холодны! Подойдите сюда поближе, дядя Джозеф! Теперь я всегда буду называть вас так! Подойдите поближе и поцелуйте моего ребенка, ее внука! А теперь послушайте, добрый и дорогой дядюшка, ступайте к ее постели и не говорите ничего, кроме того, что я послала ей этот поцелуй».